«Скажи, а ты меня сегодня любишь?» — спросила громко девушка в маршрутке. И пуговицу пальцем теребила на кожаной своей осенней куртке. Ей кто-то там ответил в телефоне. Она тихонько стала хохотать. «Вчера это вчера. Ты что, не понял? А мне сегодня это нужно знать». Напротив, женщина вздохнула. Уж год как бросил муж, и ждать нет сил. Слезу с щеки тихонечко смахнула. Ах, если бы и он вот так спросил. А рядом с ней мальчишка лет 5 ладошку папы очень сильно сжал. «Пап, ну а ты меня сегодня любишь?» Отец, вдруг улыбнувшись, приобнял. «Конечно, любит», — бабушка сказала. «Смотри, как смотрит, ты ж его награда, ты счастье его в каждом новом дне, и даже сомневаться в том не надо». Улыбка у мальчишки стала шире, и он спросил: «А кто-то любит вас?» «Не знаю, я живу в пустой квартире, одна, наверное, встречу смертный час. Есть дети, внуки, правнуки. Так вышло, что им уже давно не до меня». В маршрутке тишина на миг повисла. «Но нужно жить, другого не виня. Мне главное, чтоб жили они в счастье, здоровы были, чтоб все в порядке, чтоб раз в 3 месяца звонили. Я жду их, покупаю шоколадки. Для них всегда горит мой свет в окне. Молиться буду каждый день за каждого». «А вот меня и не за что любить», — сказал мужчина. «Я глупец, баран. Не смог я счастье вовремя ценить, и в том, что я один, виновен сам». «Ты не глупец», — вдруг кто-то прокричал. «Ты раз хоть ее номер набирал, сказал, что любишь, попросил простить». Мужчина лишь вздохнул и номер прям по памяти набрал. «Скажи, а ты меня сегодня любишь?» «Люблю, еще сильнее, чтоб ты знал». Его глаза наполнились слезами. Нельзя мужчине плакать, некрасиво. Но если бы вы только понимали, как рад ее слышать. Всем спасибо. «Скажи, а ты меня сегодня любишь?» — набрал вслух смс-ку парень в куртке. Ответ он всей маршрутке прочитал. «Люблю 24 часа в сутки». «Ну а ты, сынок, ты хоть чуток-то любишь?» — спросил старик мужчину у окошка. «Люблю, бать. Я к тебе 5 суток ехал, чтоб рядышком побыть с тобой немножко. Напомните же близким и родным, что мыслями и сердцем рядом будете. Согрейте их признанием простым, что и сегодня вы их очень-очень любите. Аминь».